Глава 33. Театр. Вместо того, чтобы спокойно вернуться в гостиницу к ужину, Казимир потащил меня в тот самый салон. Я упиралась, но он большой и сильный. Такого с места четверка лошадей разве что сдвинет. Больше всего я боялась его встречи с хозяйкой. Понятно же, что они раньше были любовниками, но мне повезло. Люсьены в салоне уже не было. Девушки же подобрали мне несколько платьев, сняли мерки и заверили, что завтра к полудню все доставят в гостиницу. Они все тоже маги, справятся. «Хватит мне нарядов!» — бурчала я, пока мы ехали в гостиницу. «Куда столько?» «Носить будешь. В Большеграде все обзавидуются». «Так недолго...» Я прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего, но Казимир, кажется, понял по-своему. «Зря ты так думаешь. Эти платья на юге в моде еще года три будут. Там жизнь течет спокойнее». «Что ж, если так, то славно, как будто я когда-то следила за модой». «И надо Ольге пару платьев купить. Уверен, она оценит», — предложил Мир. «Разумеется». «В театр наденешь голубое, ладно?» «Как желаешь. Ужинать в номере будем или в ресторане?» Но я уже не слушала. В глазах стремительно темнело, все тело опутало липкая слабость. Слишком длинный день. «Мари, Мари, что с тобой?» Я обмякла у него на руках. Сознание не потеряла, но в себя пришла не сразу, только когда Мир холодным снегом растер мне запястье. «Тебе нужно к врачу. Все же действие артефакта не прошло даром». «Я просто устала», — упрямо пробормотала я. «И с самого утра голодная». Мир тихо выругался. В гостиницу внес меня на руках, не позволив мне и шагу ступить, сам раздел уложил в постель. Порывался кормить с ложечки, но я уже совершенно пришла в себя и возмущенно отказалась. Он сидел рядом, пока я радостно уплетала какую-то северную рыбу в грибном соусе. А потом вдруг выдал: «Ты в положении, Мари». Я отчаянно закашлялась. «С чего ты взял?» «Я не слепой. Спишь много, в обморок упала, постоянно голодная, и рыбу ешь, а дома ее терпеть не могла». Я растерянно поглядела на рыбу и вздохнула. И вправду, речная рыба мне не нравилась, но тут она и цвета другого, и на вкус не такая, так что не считается. А в остальном он, конечно, прав. «Я не уверена, Мир», — честно сказала я. «Возможно. Когда уезжали, рано было об этом думать. Сейчас и то рано, наверное». Взгляд у Казимира был странный, вроде бы и радостная весть, а мне показалось, что он испугался. Но виду, конечно, не подал, только вздохнул тяжко. «Завтра врача найдем, а пока доедай и спать ложись, а я к Гальянову схожу, мне с ним побеседовать надобно». И сбежал. Бросил меня, стало быть, трус. Не знаю, как мужчина должен реагировать на такие новости. Не все, наверное, детей хотят, да только мы с ним к этому и стремились. Если я и в самом деле беременна, то теперь ничего уже не изменить. Посчитала на пальцах. Этак малыш осенью на свет появится. Хорошо, когда так. На юге осень — самое благодатное время, но Казимир, а может, и доживет. Теперь, без этого проклятого артефакта, что жизнь у него высасывал. Найти бы еще того, кто подкинул ту дрянь. А ну как, Гальянов? И сейчас Мир к нему ушел. Вот как мне не волноваться? Я поставила тарелку на окно, укуталась в мягкое одеяло и хотела уже немного поплакать от обиды на несправедливый мир. Но вдруг заснула. И когда явился Казимир, благоухая винными парами, только отвернулась от него и даже не стала напоминать, что пить ему запрещено. Что за люди эти мужчины? Вечно все усложняют. А наутро меня тошнило. Снова глупость несусветная. Пил Казимир, а дурно мне. Теперь-то я была твердо уверена в своем положении. Хотела подтверждений? Получи скорее. Или все же дело в рыбе? Нет. Умывшись и прополоскав рот, я убедилась. Слабость ушла. Я снова бодра и весела, и готова к новым подвигам. «Я думаю, лекарь нам пока не нужен?» — тихо спросил Казимир, когда я вернулась из уборной. «Думаю, нет. Никаких больше выставок. Там душно и толкаются. Теперь буду тебя беречь пуще хрустального бокала». Спорить я не собиралась. Мне туда и не хотелось. Я уже все поглядела. «А в театр можно?» — только и спросила я. «Можно? Я уже заказал билеты». Каждый день приносил мне новые открытия. В какой же восторг меня привело здание Гридинского театра! О, эти великолепные атланты, поддерживающие крышу! О, какие чудные двери! Высокие, резные, с музыкальным скрипом распахивающиеся перед посетителями. А фонари, фонари! Они были здесь в виде железных птиц, пылающих внутри огнем. Фениксы, или, быть может, огневицы, а в высоком и гулком холле театра бархат, мрамор и хрусталь. Ослепительно! И совсем как те хрустальные подвески звенят и переливаются дамы, пришедшие смотреть представление. У меня рябит в глазах от ярких платьев, мехов, перьев и фальшивых улыбок, и все же, я непременно это нарисую. Какая феерия, какая палитра! Повиснув на локте Казимира, я безостенчиво разглядывала наряды мужчин, их прически, монокли, брови, усы и бородки. Это было ничуть не менее интересно, чем платье и драгоценности. А вон того, бородатого господина, я видела на выставке «Гляди, мир!» Но господин исчез. Может, я обозналась? Поприветствовать Казимира с супругой, кажется, желали все присутствующие. Ух, и много же у него знакомых! А потом подошел пожилой дядечка в ливрее и, склонившись, что-то шепнул на ухо моему супругу. Мир явно удивился, а потом снял свой плащ и отдал дядечке, помог раздеться мне. «Мари, нас приглашает в свою ложу государь». «Что?» — пискнула я. «Как это? Зачем?» «Понятия не имею. Я был ему представлен, но подобной чести пока не удостаивался. Отказываться нельзя, сама понимаешь». «Да, конечно», — пролепетала я, судорожно дергая перчатки. «Мир, а что мне нужно делать? Кланяться? Целовать ему руку? Что?» «Мы не на официальном приеме и не во дворце. Просто веди себя разумно». «Разумно? То есть молчать и улыбаться? Это я могу. Тем более, что я теперь рот открывать боялась. От волнения и страха я больше не замечала красоты и величественности театральных интерьеров. Даже глубокие складки алых, как кровь, бархатных портьер не заставили меня трепетать. Даже великолепие паркета, даже сияние хрустальных люстр. Зато как же заколотилось сердце, когда я без труда узнала фигуру человека, что беседовал со мной на выставке. Тот с бобровым воротником и был сам государь. А я ему сервиз отказалась продавать и зачем-то подарила глупую чашку, видимо, наследнику престола Мариусу. «Ваше Величество, благодарю за приглашение», — наклонил голову Казимир. Он умел вести себя благородно в любой ситуации, и уж точно у него не дрожали колени. «Позвольте представить вам мою супругу Мари. Дорогая, это наш государь Ксандр II». «Счастливо знакомству», — пролепетала я, зачем-то приседая в неуклюжем реверансе. Подумала и добавила: «Для нас честь разделить с вами ложу». «Мила и скромна», — хмыкнул государь. «Вы очень понравились Мариусу, сударыня. Он теперь пьет исключительно из вашей чашки». Казимир с недоумением вздернул бровь, вопросительно на меня поглядев. Я же могла только пробормотать. «Рады будем подарить вам весь сервиз. Уверена, мальчику понравится чай, заваренный в чайнике». «Сервиз я желаю купить и заказать еще несколько дюжин чашек. Но об этом позже. Представление начинается». Только начинается? Мне показалось, что только что была кульминация спектакля, в котором и я, и Казимир, и Ксандр II мастерски разыграли свои роли. Впрочем, возможно, я где-то сфальшивила, не выучила слова, знаете ли, и суфлер не подсказал. Зал затих, занавес раздвинулся, зазвучала музыка. Казимир осторожно сжал мои пальцы, словно напоминая, что он рядом. И мне чуточку полегчало. Напряжение, звенящее внутри, как натянутая струна, ослабло. Я даже принялась разглядывать чудесные декорации на сцене, как любопытно тут поставлен свет. Ах, если бы мне организовать свою выставку! Я хоть и не была честолюбива, но мечтала стать настоящим художником. Можно было бы придумать любопытные световые эффекты, чтобы подчеркнуть портреты. Конечно же, помогать в этом не будет Ольга, у нее безупречный вкус. Пожалуй, пока я на севере, стоит попросить Казимира выкупить для меня патент художника. Мне не нужны деньги, но вот выставку я хочу. Без патента, пожалуй, не солидно. Кому нужны картины какой-то экзальтированной барышни? Вот если настоящая художница, там да, там весь Большеград сбежится поглядеть. Про женщин-художников на юге и не слышали. Нет, мне непременно нужно будет увидеть то самое зимнее сияние, а то как же я нарисую север, не узрев самого главного? Актеры на сцене признавались в любви, танцевали, плакали, кажется, даже дрались на шпагах. А я придумывала себе выставку. Север и юг, конечно же. Зимний лес и летний луг. Нелепый паровой мобиль и удалая тройка с бубенцами, закат над рекою и зимнее сияние. Осеннюю ярмарку и театральное фойе. А что, если мне свои картины на тарелках фарфоровых рисовать? Некоторые люди красивую посуду никогда не используют, ставят ее в буфеты и только любуются. Так пусть будет им такая посуда, которую гостям показать не зазорно. Пожалуй, я теперь знаю, чем удивить государя на следующей выставке. «Вам не понравилось представление, госпожа Долохова?» — вполголоса спросил государь, когда закрылся занавес и объявили антракт. «Вы почти не смотрели на сцену». «Очень понравилось, Ваше Величество», — чистосердечно ответила я. «Задумалась просто». «О чем же?» «О новом сервизе». Его Величество тихо рассмеялся. «Какая преданность семейному делу! Казимир, ваша супруга — настоящее сокровище». «Не смею отрицать, Ваше Величество. Тот сервиз с сетью и рыбками она придумала?» «Да, и сама рисовала. Я хочу сделать на него заказ. Кубки из цветного стекла тоже ваши? Мне нужна будет большая партия. Моя канцелярия пришлет запрос. Буду счастлив». «Послушайте, говорят, вы сильно больны?» — задал неожиданный вопрос государь. «Кому останутся ваши заводы? У вас надежный управляющий?» «Моей жене и ребенку», — не дрогнул Казимир. «Уверяю вас, все заказы будут выполнены в срок. Я успею передать дела Мари». «Ребенку?» — Взгляд государя рассеянно скользнул по моей фигуре. «Дети — это прекрасно. И все же назначьте опекуна для супруги. Она женщина молодая и наивная. За ее плечом непременно должен стоять опытный мужчина. Гальянов, я полагаю, вы с ним добрые друзья?» От этого имени я скривилась, что не ускользнуло от нашего высочайшего собеседника. «Вам не нравится Гальянов, сударыня?» «Мне не нравится, что Казимир отказывается от операции, ваше величество», — выпалила я вопреки всем приличиям. «Лекари считают, что шансы очень неплохие». «Не более 40%, рыкнул Казимир, крепко сжимая мою ладонь. «И все же это лучше, чем 100% смерть к исходу весны», — запальчиво возразила я. «Мари, этот разговор сейчас неуместен». «Верно», — поддержал Мира государь. «Об этом я и говорю. Девушка еще очень юна и порывиста. Опасно оставлять ее одну в этом суровом мире». Я сникла. «Нет, он меня не поддержал. Да и кто для него Казимир? Всего лишь один из дельцов, таких сотни, если не тысячи. Умрет Долохов, его место займет Гальянов или кто-то еще. Государь поди и не заметит подмены. Да и пригласил он нас в ложу только потому, что я подарила его сыну чашку». Возвращались мы в гостиницу в угрюмом молчании. Уже в номере Казимир попытался меня отругать. «Мари, ты ведь взрослая женщина. Неужели не понимаешь, что есть темы, которые не нужно затрагивать в обществе, тем более при государе?» «Это ты не понимаешь!» — закричала я, впервые повысив на него голос. «Я так тебя люблю! Если б это помогло, я бы хоть к государю, хоть к черту в ноги бросилась! Ты мне очень нужен! Я боюсь тебя потерять!» Он застыл на месте, лишь нервно дернув щекой, а я обняла его изо всех сил, прижалась к его груди и заплакала, повторяя: «Не бросай меня, не бросай, ты мне нужен, и ребенку своему очень нужен. Пожалуйста, Казимир, не бросай меня!» Теплая ладонь нерешительно опустилась мне на волосы, погладила нежно. «Ну что ты, Мари?» — пробормотал он. «Не надо плакать, все будет хорошо». «Обещаешь?» На это он промолчал.